Я извиняюсь. Вы же все здесь серьезно, да? Вот это дерево, эти корни, эта сознательность. Мне к вам один вопросик. Вот сторож, который все эти хрюктовые деревья охраняет, вы думаете, где хрюкты берете? Где? В магазине. Молодец. Правильно. Мне нравится ваша наивность. А шеф-повар из ресторана откуда мясо достает? Из вашего борща. Вы когда-нибудь на кондитерской фабрике бывали? Там же поголовно у всех диабет. А на рыбном заводе, где селедку солят, там же у всех отложение солей в авоську. То есть кто где работает, тот это домой и относит. То есть всеобщая теория относителя. Так что, ежели мы хотим дерево сохранить, одного сторожа мало. Надо поставить второго, чтоб следил за первым. А чтоб второй, не дай бог, не проморгал, надо поставить третьего. А за третьим обязан ходить четвертый. То есть вы поняли мысль? Не за деревом надо смотреть, а друг за другом. Вот тогда будет полный порядок. И пусть на нашем дереве не вырастет даже одного крохотного яблочка. Зато у нас у всех вырастет одна большая сознательность. Разные плоды растут на нашем дереве, разные плоды. И золотые плоды труда, их много, этих плодов. И, наверное, их было бы больше, если бы наше дерево не тратилось на другие плоды. Терпкие, кислые и горькие. Слышите? Вот. Плюх-плюх. Это падалица. Она все взяла от дерева и теперь уже никогда никому ничего не отдаст. Когда падалица срывается на землю, ветви облегченно взмывают вверх. Дерево жизни. Это мы с вами. Его листья, его плоды. Но ведь мы же его садовники. Будущее прекрасно. Таким оно нам видится сегодня. А вот будет ли оно действительно таким, зависит от нас.